Глава четвертая. Половицы скрипнули под тяжестью шагов потайника, и их жалобный стон разнесся по нахохлившемуся в дремоте флигелю, затихая в затянутых паутиной углах и комнатах. Узкий луч фонаря скользнул по стенам и уткнулся в скособоченный от старости шкаф. «Свет можно погасить, он нам сейчас не нужен», — тихо сказал Григорий. «Иди за мной, ничего не бойся». «Крыс я не боюсь», — шутливо ответил Полозов, продолжая воспринимать происходящее как забавное приключение, выпавшее ему неизвестно за какие грехи. Честно, он бы предпочел сейчас спать в своей постели, чем вытирать пыль в заброшенном строении. «Их здесь нет. Привидение распугало». «О как! Здесь и привидение водится. Как сейчас модно говорить, намечается квест?» У Олега, кажется, поднималось настроение, как у мальчишки, дорвавшегося до тайны. «Ты меня интригуешь, парень, а чего я еще не знаю?» «Если увидишь ее, ничего не делай, просто иди дальше, руками не размахивай», — предупредил молодой напарник. Они прошли по длинному коридору и свернули в каминную комнату, где находилась дверь в подземелье. Бледное свечение возникло из-под камина и вытянулось, преображаясь в аморфную фигуру, колышущуюся от едва ощущаемых токов воздуха, которыми был пронизан весь флигель. Полозов крякнул от неожиданности и сбился с шага. Зачарованно глядя на фигуру девушки с тонкой талией, он поневоле остановился, чтобы получше рассмотреть чудо природы. Почему бы и нет? Привидение ничего плохого не делало, просто неподвижно стояло на месте. Григорию пришлось пихнуть старшего товарища в бок. Дверь была рядом, а время шло. «А ты что видишь?» — ради интереса спросил он Олега. «Красивую девушку в старомодном платье», — ожидаемо ответил Полозов. «Слушай, она на меня смотрит. А сколько печали в ее глазах, как-то не по себе стало». «Странно, почему она является только мне в образе светящегося пятна?» — проворчал парень, привычно проведя манипуляцию по открыванию замка. Ловко подцепив кончиком охотничьего ножа створку, он открыл дверь. «Сестры тоже видят ее в нормальном обличии». «Боится тебя, вот и шифруется», — просто ответил Полозов, провожая взглядом втянувшийся под камин яркий шлейф. Включив фонарик, он шагнул следом за парнем в дверной проем и аккуратно прикрыл полотно. Луч запрыгал по замшелым стенам, иногда упираясь в спину парня. «Может, я пойду впереди?» — предложил потайник. «У меня оружие есть». «Прикрывай мою спину», — отозвался Гришка. «С врагами я сам справлюсь. Уже защиту накинул. Ты по сторонам посматривай. Где-то здесь может быть замурованная комната. Привидение все время под камин ныряет. Значит, слева есть дверь в кладке. Точнее, ее остатки». «Я пока ничего не вижу», — добросовестно освещая стены, доложил Олег. Его голос звучал глухо под низкими кирпичными сводами подземелья. Лестница закончилась, и перед ними теперь лежал узкий, не больше 2 метров в ширину ход. Под ногами скрипел слегка влажный песок. И откуда-то ощутимо несло свежестью. Потайник продолжал шарить лучом фонаря по стенам, но кроме древней кладки никаких признаков замурованной комнаты не видел. Стена шла сплошной, ни дверей, ни ответвлений. Пусто. Нехорошая мысль посетила его голову. Если парень всерьез верит в версию тайного захоронения какой-то несчастной девушки в этом склепе, то мог быть и такой вариант. Ее принесли в жертву во время строительства подземного хода или замуровали сразу живьем в стене за какое-то страшное прегрешение. Сейчас Олег меньше всего хотел думать о судьбе фантома, обитающего во флигеле. Когда Гришка дал ему подсказку, он первым делом поискал в сети, кто ж такой профессор Погодькин. И сразу понял, о чем хотел сказать парень. Этот проныра обнаружил подземный ход, но счел правильным обратиться именно к Олегу, опасаясь огласки. Именно вторая оборонительная линия Албазина испещрена ходами. При строительстве новых домов ковш экскаватора частенько разламывал каменные своды, обнажая ведущие в неизвестность ходы. Удивительно, что власти до сих пор не приложили усилий, чтобы провести комплексное исследование таинственных ходов. Может случиться и так, что вся затея Григория провалится с первым же завалом на их пути. «Вот и дверь», — внезапно сказал Гришка, прерывая тоскливое молчание. «Свети сюда». При свете фонарика Олег увидел небольшую, в половину человеческого роста, обитую железом дверь, которая была покрыта липкой зеленой гадостью. Мощные металлические полосы на заклепках прочно держали полотно. На них Полозов обнаружил непонятные знаки, тянущиеся сверху вниз, как старомонгольские письмена. Но эти знаки были явно рунического происхождения. Гришка провел рукой по двери, и руны мягко засветились, отбрасывая фиолетовые всполохи по сторонам. «Заклятие действует», — тихо пробормотал парень. «В прошлый раз я с девчонками остановился здесь, но не стал экспериментировать. Побоялся за них». «И правильно сделал», — подошел ближе Олег, заглядывая через его плечо на дверь, не забывая подсвечивать фонариком. «Замка нет. Все завязано на магии. Зря Фомку захватил». «Дверь необычная, без замочной скважины», — подтвердил Григорий, прижимая обе руки к мерцающим рунам. «Заклятие не сильное, рассчитано на случайных людей, не владеющих даром». «Опля! Готово!» Внутри двери что-то хрустнуло, по рунам пробежала судорога, стирая их с полотна, и Гришка спокойно лезвием ножа приоткрыл створку, потом перехватил пальцами и потянул на себя. «Вполне себе привычно, технология отработана». «Обратно сможешь ее также замагичить?» — на всякий случай спросил Олег. «Знаешь, начнут гулять с другой стороны всякие любители подземелий, так и до беды недалеко». «Не переживай, я знаю, как вернуть рунам их силу. Пойдем обратно, закрою». Если в самом начале подземелья Олег обратил внимание на тщательность кладки и не испытывал страха обвала, то теперь приходилось постоянно смотреть вверх. Оказывается, не везде были каменные скрепы. Пошли участки с обветшалыми деревянными подпорками, уже настолько покрытые плесенью и мхом, что рано или поздно произойдет обрушение. Если они из лиственницы, еще есть шанс, что дерево выдержит давление земли. Но все равно Полозов боялся даже задеть их. Малейший толчок и хана, завалит. Приходилось тщательно смотреть, куда ставить ногу, иногда поворачиваться боком, чтобы проскользнуть между распорками. Подземелье стало вихлять, не выдерживая четкую линию на восток. По самодельной карте, которую показал Гришка, трудно было ориентироваться, но общее направление угадывалось. Вторая оборонительная линия огибала центр города, и благодаря этому обстоятельству путешественникам стали попадаться боковые штреки, ведущие на север и юг. Совать нос туда не стали по обоюдному согласию. Нужно хотя бы пройти по центральному ходу и понять общий план подземных коммуникаций. Ход снова сузился. Теперь и Григорий сбавил шаг, осторожно посматривая по сторонам и вверх. Они уже прошли мимо нескольких отнорков, залитых бетоном. Скорее всего, наткнулись на фундаменты многоэтажных домов, которые были построены в 50-е и 60-е годы. Тогда активно застраивалась эта часть города. Как же не рухнули своды во время строительства? На этот вопрос Григорий ответил сразу. Своды укреплены плетениями. Представляешь, сколько энергии ушло на их создание? Где потолок земляной, там пользовались рунической магией, а для каменных подпорок достаточно сферы. Только она уже истончилась. Чувствую слабость плетений. «Странно, что ни на одну ловушку не наткнулись», — опасливо произнес Полозов и для верности сплюнул через левое плечо. Как говорится, накаркал. «Стой!» — полушепотом воскликнул парень. Олег уткнулся ему в спину, не успев притормозить. «Что?» — шепотом спросил он. «Впереди кто-то идет, жучок среагировал на движение, а сейчас и я чувствую», — пояснил Гришка. «Посвети». Несколько томительных минут ожидания, тихое дыхание волхва и едва уловимое шуршание по земле или по стенам. Оно приближалось, и потайник почувствовал, как иррациональный ужас заполняет его мозг, будоражит кровь и заставляет бросить все, бежать отсюда, сломя голову. А ноги словно приросли к полу. Стоя на одном месте, понимал, что так на организм человека может воздействовать какое-то заклинание, направленное на разрушение ментального щита или на иллюзорное восприятие жуткой погони. Если бы они наткнулись на смертельную ловушку, их давно бы не было в живых. Успокаивала только невозмутимость молодого волхва. Гришка стоял спокойно, дожидаясь момента, чтобы одним ударом накрыть нечто, подползающее к ним из темноты. Странно, что до сих пор в свете фонаря никто не появился. А шум уже рядом, обволакивает своим невыносимым шуршанием, скрежетом и липким ужасом. Вот Григорий вскинул руки ладонями вверх, сформировал жгучий дорези в глазах шар и швырнул его вперед. Энергия, заключенная в боевом плетении, вырвалась наружу и обрушилась на непонятную субстанцию, наползавшую из темени подвального зева. В воздухе пронесся едва слышный выдох. Что-то горячее коснулось лица, и только потом все успокоилось. Страх исчез в то же мгновение. «Не вспотел?» — решил шуткой разрядить обстановку Полозов, хотя сам не понял, испугался он или нет. Единственное, что его коробило, все время простоял за спиной мальчишки, рефлекторно сжав булки. Надо же, еще над собой шутить умудряется. «Да фигня», — глухо ответил Гришка. «Иллюзорный призрак, охраняющий очередную дверь. Не заметили магический датчик, задели его. Вот он и активизировал защиту. Ты не разглядел эту тварь?» «Нет», — честно ответил Олег. «Только темную массу, ползущую по стенам». «Вот и хорошо. Мерзкая дрянь. В магическом зрении обретает свою истинную суть. Но обыватель и без этого в штаны наложил бы от страха. Действует на подсознание, давит на психику, создает миражи». «Миражи не заметил, а вот на мозги прилично давило. Хотелось рвануть обратно, не обращая внимания ни на что», — честно признался Полозов. «Значит, плетение ослабло. Очень старое или даже древнее. Получается, здесь никто не ходил с того самого момента, как поставил ловушку. Дядя Олег, посвети сюда». Очередная преграда в виде такой же двери, как и в начале пути, с замысловатыми рунами, начертанными прямо на полотне. Снова фиолетовые всполохи, щелчок невидимого замка. «Нам везет», — усмехнулся парень. «Если бы я не специализировался на славянских скриптах, пришлось бы повозиться. Есть предположение, куда ведет ход? Смотри, он начал изгибаться к югу». «Кажется, врубаюсь», — потайник обошел неподвижно стоявшего Григория и посветил в мрачную дыру подземелья, насыщенную едва уловимыми запахами тлена, влаги и гнили. «Мы к Амуру идем. Основной ход выводит на берег реки или, может, дальше тянется?» «Под руслом Амура, что ли? На ту сторону?» — удивился Григорий. «Не думаю. Скорее всего, выход находится на одном из речных островов, который не затапливается в наводнение. Если у стариков поспрашивать, можно вычислить точку выхода», — разумно рассудил Полозов. «Ну, дальше пойдем или возвратимся. Кстати, ты не чувствуешь, что стало сыро? Наверняка были подтопления». «Пройдем еще немного», — поколебавшись, ответил Гришка. Худшие предположения Полозова подтвердились. Через 300 метров, что они отшагали в вязком илистом песке, стало ясно. Воды Амура все-таки нашли лазейку в ходе и периодически прорывались тонкими струями в разных местах кладки. И именно здесь стены были выложены кирпичом, чтобы избежать критического обрушения сводов. Но и камень уже не выдерживал давления времени и реки. «Неплохо прошли», — утешил Гришку Полозов, когда они вернулись во флигель. Кинул взгляд на часы. «Ого, уже 4 утра. Долго же мы шарахались под землей. Ну и какие выводы, господин Волков?» «Удобное место, чтобы пересидеть опасность, но как альтернатива побега не впечатляет», — ответил Гришка. «Мы же не дошли до конца. Куда выводит основная ветка?» «От кого ты собрался убегать?» — засмеялся Олег. «Молодец, заранее готовишься. Вот что значит школа потайников. Если карта не врет, мы шли от центра на восток, обнаружили несколько ответвлений, потом повернули на юг. Дальше только прямо. Да, я уверен, что выход имеется или на берегу, или на одном из островов. Раньше, не забывай, за Амуром была манчжурская территория. И какой смысл проводить такую гигантскую инженерную работу?» «Версия такая. Разведчики или бойцы делали вылазки к манчжурам, нападали на гарнизоны и скрывались в подземелье», — разыгралось воображение Григория. «Дядя Кондратий мне сказал, что один из хозяев нашего особняка был союзником потайников. Правда или нет, хорошо бы проверить». «Что?» — Гришку остановил властный жест мужчины. «Ты подожди, сынок, сейчас не это главное. Расскажи, кто ведет за тобой наблюдение. К чему такая скрытность?» Парень рассказал о странных соседях, поселившихся на другой стороне улицы, о постоянных попытках с помощью магических средств контроля отследить всех, кто проживает в доме Барышева. Олег морщил лоб, вслушиваясь в тихую речь мальчишки, и с ужасом понимал, что крепкая сеть, которую долго готовили в далеком Петербурге, уже доставлена в этот маленький город. Потайник не верил в случайности, и нарочито грубая акция врагов может иметь успех. С замиранием сердца спросил Григория, который сидел на полу, прислонившись к потрескавшемуся камину. «Кроме слежки, что еще интересного заметил? Кто хозяева особняка? Имена, фамилии можешь сказать? Только не говори, что сам не закидывал для подслушивания своих жучков». «Хозяйкой дома считают Тамару Суворову», — кивнул Григорий. «Но она по возрасту никак не может быть домовладельцем. Ей всего 16 лет, моя ровесница». Олег тихо рассмеялся. Все, о чем он говорил с Остаповым, начинало реализовываться. «Она разве без родителей? И чьей дочерью является?» «Живет с охраной и прислугой. Родители, как я понял, остались в Петербурге. А кто она такая, голову сломал, пока искал в сети. Ничего не нашел. Ноль информации». 10 лет назад вышел указ императора о сокрытии всех данных на дворянских детей высших сановников, не достигших совершеннолетия», – огорошил его Полозов. «Все упоминания таковых убирались из доступных источников. В газетах запрещено называть имена детей, только их присутствие. Ну, например, у графа такого-то есть 3 сына и 2 дочери». «Почему?» «Причина мне неизвестна, да я и не особо интересовался этой причудой императора. Есть версия, что запрет связан с опасностью похищения отпрысков аристократов для получения выкупа. Думаю, предположение не лишено смысла. Я не отношусь трепетом к дворянскому сословию, но мразь, поднявшую руку на ребенка, сам готов четвертовать без суда и следствия. Пару случаев уже было, к сожалению. Что делают уроды?» Изучают со всей тщательностью светские хроники, выбирают наиболее интересующих лиц, их окружение, близких, родственников. Начинают отрабатывать клиента. И в один прекрасный день ребенок исчезает, несмотря на многочисленную прислугу и охрану. «Дядя Олег, а не мы ли этим занимаемся?» – угрюмо спросил Григорий. «Тайные дворы на этом и живут, да?» «К сожалению, да», – скрипнул зубами Полозов. «Есть такие стражи, которые не гнушаются подобным». «Есть, Гриша. Вот такая у нас жизнь. Гадит один, а пятно лежит на всех». «Так ты узнаешь, кто она?» «Нет», — усмехнулся Олег, расслабляясь после своих слов. «Если по ней нет информации, значит, ее родители приближены ко двору императора. Девушка могла взять фамилию матери, учитывая, что у нее охрана не простая, а из гвардейцев императорского двора. Что означает сей факт?» «Ее отец здоровается за руку с императором», — брякнул Гришка. «Ну вот, видишь, успехи в аналитическом мышлении налицо», – пошутил Полозов, поглядывая в грязное, затянутое пылью окно, за которым уже наливался сумрачный рассвет. «Такая версия у меня появилась почти сразу. Только зачем этому сановнику посылать свою дочь в приграничный город, где не всегда спокойно? Когда, кстати, последний раз хунхузов ловили в нашей тайге? Год назад?» «Егеря до сих пор ловят 4 придурков, прорвавшихся через границу», – спокойно ответил Олег. Они всерьез продолжают думать, что территория за Амуром принадлежит им, и небесная канцелярия императора Цинго никак им не указ. Вот и шастают к нам, браконьерствуют по-черному. Ты не думал, что вся история с новыми соседями затеяна ради тебя?» «Это почему?» – удивился Кришка. «Ты с Тамарой встречался уже?» «Понял. И какие впечатления?» «Ну, красивая она», – честно ответил парень, радуясь, что потайник не видит его залитое краской лицо. «Только самоуверенная и надменная барышня. Привыкла командовать. В общем, ничего особенного». «Врет, как сивый мерин», — с усмешкой подумал Олег. Втрескался по уши с первого раза и боится признаться. «Плохо дело. Именно на этот вариант и рассчитывают те, кто дергает за ниточки барона Китцера. Девушка — явная подстава. Выбрали самую породистую, чистокровную, со здоровыми генами. Надо бы действительно выяснить, кто ее родители». «Подозреваю, что это может быть великий князь Константин. Мы же с Остаповым как раз и предполагали такой вариант. Плохо, что императорский указ перекрывает нам все данные по Тамаре Суворовой, но в то же время дает намек на ее высокое происхождение. А это какая-никакая зацепка». «Ладно, Гриня, мне пора», – Олег хлопнул по плечу парня. «Уйдем тем же путем. Надеюсь, мою машину местная шпана не разобрала на запчасти, пока она на улице стоит. С девушкой будь осторожен. Есть подозрение, что через нее на тебя будут влиять люди, которые разоряют твоего прадеда. Очень тонкая игра идет, не твоего уровня. И тебе пора взрослеть, оценивать свои слова, мысли, поступки». «И каким образом будут влиять?» – дрогнул голос Григория. «А вот когда девушка начнет проявлять к тебе знаки внимания, вот тогда и думай. И посмотри, сколько людей из ее окружения начнут увиваться возле тебя. Какие кланы захотят видеть молодого Назарова на светских раутах и других мероприятиях?» Полозов открыл дверь, глубоко вдохнув свежий утренний воздух, напитанный просыпающимися летними запахами старого парка. «Никто тебе не помощник в личных делах и пристрастиях, Никита. Здесь ты сам должен думать, какой путь в жизни выберешь». «Не нужно меня называть Никитой», – проворчал парень. «Пока я Григорий Старицкий. Придет время, вот тогда и посмотрим». «Как скажешь», – улыбнулся Олег. Он спустился с крыльца и в то же мгновение скрылся из виду в кустах, слившись с однообразной серостью начинающегося утра. А Григорий еще немного постоял на улице, просматривая наличие чужих магических артефактов, но ничего нового не обнаружил. Новые соседи оказались весьма беспокойными, но только в плане невидимого вторжения и слежки. Ничего, у него найдется десяток заготовок, которые испортят жизнь любителям подглядывать в замочную скважину. Потом он сосредоточился и сформировал маленькую каплю, переливающуюся разноцветием радуги. Подержал над ней руки, пока она не растворилась в воздухе, и мягким толчком ладоней послал вперед. Тамара спала беспокойно, разметав темно-каштановые волосы по подушке. Она то и дело переворачивалась сбоку на бок, губы ее что-то беззвучно шептали. Материализовавшаяся из плотного сгустка воздуха капля едва осветила лицо девушки, медленно проползла от головы до ног, потом обратно и растаяла, как рафинад в горячем чае. Тамара успокоилась и даже легонько улыбнулась чему-то приятному, отодвинув черные образы сна в сторону. Григорий удовлетворенно кивнул, словно считал с ее мозговых волн нужную для себя информацию, и только потом тихо вернулся в особняк, не обращая внимания на помаргивающий светодиодный огонек видеокамеры, направленный на крыльцо. Тайна, которую тщательно скрывал Кондратий Иванович, перестала будоражить мысли детей, и сам хозяин махнул рукой на их ночные прогулки до флигеля. Уже забираясь под одеяло, он понял, как продрог в сыром подземелье. До сих пор холод сидит в костях и тканях мышц. Он закрыл глаза и сразу же провалился в черноту сна.